Мне представляется, как тяжелый, огромный Александр Третий, вылезший из портрета в нашем актовом зале, топчет что-то толковое, что сделал его отец. Вытаптывает ножищами в огромных лакированных сапогах. Папа Павла Григорьевича и Анну Борисовну сослал в Сибирь он? Он. А товарищи Павла Григорьевича, которых повесили в Якутске, кто приказал казнить? Он? Он. И что страна нищая, и крестьяне без земли, и рабочие живут хуже, чем скотина, неграмотные, темные, и что поляков согнули в бараний рог, и литовцев давят, и евреям вздохнуть не дают. Он ничего этого даже на каплю не облегчил. Все. Больше мы с папой об этом не разговариваем. Болезнь царя затягивается, и каждый день у нас только 3 урока. После большой перемены вместо уроков служат молебствия в домовой церкви нашего института, а мы, инославные, уходим домой. Даже служитель Степа, тот, что дает звонки к урокам и переменам, как-то чистя дверные ручки, ворчал под нос довольно явственно. «Богомолепствуем и богомолепствуем, и паки богомолепствуем!» Нехорошо, конечно, радоваться чужой болезни, но надо сказать правду. Нам, инославным, сейчас не жизнь, а масленица. С часу дня мы свободны. Стоит удивительная осень, вся в золоте. Тепло почти как поздним летом, и мы ежедневно отправляемся на прогулки. Меля Нарейко, Маня Фегель, Олеся Мартышевская, Зина Кричинская и я. Такая беда, что Лида Карцева, Варя Забелина и Катя Кандаурова православные. Из-за этого они не могут ходить с нами, должны выстаивать молебствия в церкви. В один прекрасный день мы карабкаемся на Замковую гору. Она возвышается над нашим городом. На ней бесформенные остатки старинного замка и почти полностью сохранившаяся башня из красного камня. Сейчас здесь всегда тихо и пустынно. Мы, вся куча девочек, очень устали, карабкаясь на гору. В руках у нас большие пестрые букеты разноцветных опавших листьев, больше всего кленовых. Мы сидим на осенней земле около какого-то обломка былого каменного сооружения, части стены, что ли, с сохранившимся круглым отверстием. Что это за отверстие? Дозорное окно, из которого следили за приближением неприятеля, или бойница, из которой стреляли? Нас охватывает чувство тайны. Мы здесь совсем одни, вокруг тоже не видно ни одного человека. Мы жмемся около старой-старой стены, круглый глаз которой смотрит в прошлое. Вдруг из-за обломков стены слышен мужской голос, глубокий, странно певучий, полный страстного чувства. «Нет, поминутно видеть вас, повсюду следовать за вами, улыбку уст, движение глаз ловить влюбленными глазами, внимать вам долго, понимать душой все ваше совершенство, пред вами в муках замирать, бледнеть и гаснуть. Вот блаженство. Мы словно окаменели от неожиданности, от того, что в круглом глазу старой стены есть какая-то жизнь? Нет, больше всего нас захватила та сила чувства, то дыхание большой любви, о которой почти поет голос за стеной, читающий письмо Евгения Онегина. Конечно, Меля также полна странного и непонятного восторга, как и мы. Но вместе с тем Она не стоит, как мы, боясь пошевельнуться, боясь даже перевести дух.